Глава 4. Белая река. Ни река, ни быстротечное время остановиться не могут. Овидий. Дом стоял на самом берегу озера, заросшего тростником и ряской. Хайхин, как и когда-то его отец, любил возвращаться сюда, где под защитой толстых каменных стен, возле горящего очага, их всегда ждала любящая мать и жена. Дежурный дисколет опорной базы снабжения флота, любезно предоставленный Хайхину командиром базы майором Оле Железный Кулак, без пристрелочных кругов мягко опустился на песчаную площадку, окруженную аккуратно подстриженными пирамидками кипарисов. Майор спрыгнул с борта машины, не выдвигая пассажирский трап, и быстрым шагом направился к большой, отделанной деревом веранде, с которой, собственно, и начинался сам утопающий в зелени дикого винограда дом. «А вот и наш герой!» Смотрящий на два мира, по-хозяйски устроившись в плетеном из ротанга кресле, с блаженным видом отхлебывал из маленькой фарфоровой чашки ароматный свежесваренный кофе. Матушка снабдила его домашним печеньем в маленькой корзинке и сливками, которые он обожал. «Ни свет, ни заря, наши все здесь?» Хайхин нырнул в мягкий полумрак прихожей и подхватил на руки спешащую ему навстречу Ресту. Они вместе вернулись на веранду, с которой раздавалось мерное похрустывание и причмокивание. «Ты уж прости, старика, сам знаешь, что почем». «Да уж. Вот только рассказать что-либо интересное вашей конторе я вряд ли смогу». «А ты не стесняйся. Присаживайся вот тоже. Время есть. Рассказывай все, что помнишь, по порядку. Я ведь не последний в очереди за этим твоим рассказом. Официальное приглашение на слушание в комиссии совета получишь завтра утром, а пока так, чисто по-приятельски». «По-приятельски ты бы со мной посидел на берегу, поудил рыбу». Смотрящий был, если так можно выразиться, давним приятелем отца и другом семьи. Маленький Хайхин, когда научился выговаривать слова, называл его под настроение то Дуда, то Дада, то Деда. Смотрящий не сопротивлялся. «Я только могу предполагать, что корабли угодили под какое-то неизвестное излучение. Никакими датчиками оно не фиксировалось. А началось все с того, что системы контроля силовых установок сообщили о резком падении мощности. Пришлось тормозить и вываливаться из-под пространства. А дальше все развивалось стремительно. Отключилось все, что могло отключиться. Пропала связь, даже внутренняя, и начал схлопываться силовой каркас. В этот момент я был на мостике, и как попал в капсулу, не помню. Пришел в себя от вибрации самой капсулы. Видел, что капсул было много. Вместо кораблей пылали два огненных шара. Потом удар, и все». «Излучение? В подпространстве?» «Что-то не припомню такого». «Капсулу твою по винтикам разобрали, сейчас спецы трудятся. Говорят, сохранились записи в памяти до момента удара о тот кирпич, который ты словил. Может, по этой причине и жив остался. В общем, завтра на совете спецы доложат о своих результатах». Лицо смотрящего преобразилось из мягко-розового в жестко-серое, и он продолжил. «У могущественных есть на этот счет свое особое мнение. Но они им делиться не торопятся. Погиб фиолетовый, да еще из первых поколений. А для них это уже много». Смотрящий поставил чашечку на столик и, улыбнувшись Ресте, махнул рукой Хайхину. «До завтра. Вспоминай детали, мелочи, все, что сможешь. Отчет медицинский по тебе уже у нас. Завтра сам посмотришь его. Интересный такой отчет». «Хочешь сказать, что лучше бы и я погиб?» У смотрящего дернулась верхняя губа, и лицо посерело еще сильнее. «Идиот. Молодой идиот». Дисколет на полянке молотил на холостых, дожидаясь герцога. Как только его нескладная фигура скрылась в проеме пассажирского отсека, дисколет сорвался с площадки, обдав кипарисы песчаной пылью. Реста убрала со стола вазочку с остатками печенья и недопитый кофе. Она думала о том, что всегда найдется и повод, и причина для того, чтобы гибли самые смелые, самые преданные. Не война, так что-то другое. Но хуже войны быть точно ничего не могло. Ночью она проснулась от того, что из спальни сына раздавалось невнятное бормотание. Такого еще никогда не было. Вообще, поколение детей чести было лишено возможности видеть сны. И это было связано с глубокими отличиями фазирования активности их мозга в период ночного цикла торможения деятельности коры. Поэтому происходящее с ее сыном не предвещало, по ее мнению профессионального медика, ничего хорошего. Альтернативное русло. Вы уверены, что его можно продолжать привлекать к оперативной работе после того, что с ним случилось? А что с ним случилось? Взгляд черного ярла не выражал абсолютно никаких эмоций. Он мягким и точным движением правой руки ловко извлек откуда-то из-под своего черного плаща маленькую квадратную коробочку рекодера и положил ее на стол, отделяющий его от герцога. Также ловко он воткнул в нее кристалл, и между собеседниками возникла голограмма медицинского отчета о физиологических параметрах капитан-лейтенанта. «Мы с вами говорим о профессиональном бойце или о доходяге из приюта для умственно отсталых?» Отчет впечатлял. Физиологические параметры работы его мозга кардинально изменились. Изменилась, и, что интересно, продолжала меняться сама структура мозга. Уже в первоначальном отчете было видно увеличение объема коры, причем за счет уменьшения подкорки. Активность подкорки резко снизилась. Появились маркеры, блокирующие гормональные выбросы. Мозг активно перестраивался, как будто ему не хватало места. «Отсталым его точно не назовешь. Вот характеристика активности полушарий, и она мне кое-что напоминает из собственного опыта. Я даже знаю, что. Хочешь сказать, что он превращается в могущественного?» Долгую паузу, последующую за этим риторическим вопросом ярла, пришлось прервать ему самому очередным риторическим вопросом. «А ты когда-нибудь видел мою томограмму?» Смотрящий поднял на ярла взгляд своих черных глаз, которые тоже иногда могли ошпарить собеседника кипятком. «А она у тебя может быть?» Собеседник смотрящего отвалился на спинку своего кресла и коротко, но душевно хохотнул. «Вот и договорились. Думаю, хватит водить парня за нос. Все равно рано или поздно он нас расколет. Поговори с ним. Расскажи ему все, что знаем мы. И про сферу, и про умножитель, и про то, как он сам его сконструировал с помощью САУО. Петля в нашем рукаве вероятности замкнулась. Он имеет право знать о своей роли в этой игре. Тем более, что его сегодняшний разум — всего лишь слабая тень того, у кого нет имени. И закроем эту тему. Жизнь продолжается. А его сны? А вот после того, как ты ему все расскажешь, этим с ними займитесь. Плотно. С лабораторией на Альфе что? Лаборатория на Альфе, несмотря на протесты на Ранка, демонтировалась. Персонал уже был распущен. В покое оставили только энергетическую составляющую комплекса оборудования. Еще подбросили пару подарков для желающих порыться в чужом белье, а такие наверняка найдутся, несмотря на незавидную судьбу советника Вентуры. Подарки эти были хорошо подготовлены и наверняка увели бы заинтересованных лиц в их тяжких трудах на тупиковые дорожки. Все там нормально, заканчиваем. Вот и порадуйте нашего дорогого На, что главная работа у него еще впереди. Только теперь территорию под проект подыскивайте сами. Это у вас очень замечательно получается и без моего участия. Смотрящий просиял, как маленький ребенок, которому только что пообещали показать жирафа, да еще вместе с бегемотом. Оно и понятно. Похвала из уст учителя — редкое явление. Тем более это было приятно, потому что герцог уже привык в качестве похвалы воспринимать даже просто отсутствие едких замечаний в адрес проделанной им работы. И последнее. Парень-то со своим новым восприятием действительности, несмотря на молодость, уже как минимум на капитана третьего ранга тянет. Ты уж похлопочи в совете. Да что там хлопотать. Они его и так без меда облизывать готовы. Хоть завтра в адмиралы. Вот только ему оно, по-моему, нафиг не надо. Ярл с интересом посмотрел на герцога. Подобных выражений он от него еще не слышал. Может, стоило заняться и его серым веществом? Прощаться у них со смотрящим было не принято. Не любили они этого. Наверное, потому что слишком часто приходилось прощаться с друзьями, чье время прошло. А они оба все еще продолжали метаться по бесконечным мирам этой необъятной вселенной. Основное русло. Ты всю ночь что-то бубнил и брыкался у себя в комнате. Мам, я не знаю, что со мной происходит, но я выспался. Хаохин с завидным прилежанием уплетал бутерброд с ветчиной и запивал его ароматным горианским зеленым чаем без сахара. Утренний туман, принюхиваясь к чужому завтраку, пытался просунуть свой холодный нос в неплотно прикрытую входную дверь. Душ, гимнастика и скоротечный бой с тренажером взбодрили и нагнали на майора аппетит. Он ощущал странную легкость и непривычную для него четкость восприятия. Казалось, чувства обострились до предела. Он слышал, как шуршит где-то под легким фундаментом веранды крот, готовясь ко сну после удачной охоты на дождевых червей. Как хлопают крыльями голуби на чердаке. Вкус ветчины в бутерброде неожиданно удивил его разнообразием оттенков. Прожилки жира между мясными слоями. Их толщина чередовались с совершенно определенной закономерностью. Мать в гардеробной на втором этаже гладила его любимые брюки, которые он никак не хотел менять на модный оранжевый экструзив 3D-принтера. Он хорошо чувствовал запах горячего древнего электрического утюга и мог точно определить его температуру. И самое главное, он не испытывал по этому поводу ни малейшего волнения. Его сознание работало в какой-то собственной системе координат, в которой не существовало этого понятия вообще. «Мам, я поел! Спасибо за завтрак!» Он слышал легкое потрескивание оттаивающего на кухне пластика вакуумной упаковки. «Морковные котлеты?» «Нет, рыбные. Другой теплообмен». «Мам, не готовь для меня сегодня ничего. Смотрящий меня не выпустит после слушаний». Лежащий на столе коммуникатор с отключенным звуковым оповещением завибрировал и попытался отползти к его краю. Над ним появилось туманное облачко входящей картинки по защищенной служебной линии. «Старый идиот вызывает молодого идиота. Хо, давай, жми кнопку». Пальцы рук были покрыты тонким слоем вкусно пахнущего жира от только что приготовленного завтрака. Хайхин ткнул в коммуникатор обратным концом чайной ложки. «На связи». «Не убегай рано, я сам за тобой залечу. И матери скажи, что переночуешь у меня. Посидим после комитета вечером. Все, жди, я скоро». Реста, спустившись вниз и дослушав конец сообщения, покачала головой, протягивая сыну одежду. «Спасибо, мам. Сейчас только руки помою». «С каких это пор тебя стали заботить такие мелочи, как мытье рук?» Майор на ходу ловко вывернул голову и чмокнул ее в щеку. А еще он слышал, как поскрипывают черные ремни обмундирования роты охраны смотрящего, незаметно и ненавязчиво расположившийся вокруг дома, метрах в 100 от его периметра. Как отщелкивается крышка бинокля, открывая его перламутровую оптику. Как лейтенант спецгруппы шипастым ботинком раздавил хрустнувшего жука-носорога, успевшего заползти под его подошву. Охрана — это хорошо. Охрана — это вовремя. Площадь Совета Арханов, на которой возвышалось одноименное здание, представляла собой большую каменную восьмиконечную звезду, окруженную по периметру зелеными парковыми аллеями. Для того, чтобы подлететь к ней на дисколете на расстоянии менее 2 километров, требовалось иметь на этот дисколет гербовый пропуск. А для того, чтобы приземлиться на этой площади, необходимо было быть смотрящим на два мира. Они прибыли сюда минут за 10 до начала слушаний и заняли самые удобные места в партере большого и пафосного зала правосудия. Хахин ни разу не был в зале изгнания в мире могущественных, но говорили, что многие его копии располагаются на сотнях планет, и что зал правосудия также несет на себе отпечаток этой традиции. Скамьи, поднимающиеся по окружности вверх ряд за рядом, без спинок, зато с небольшими углублениями вместо них. Круглая площадка в центре под поднимающимся высоко вверх куполом поражали не столько грандиозностью, сколько лаконичностью. Члены комиссии, приветствуя друг друга поднятой вверх ладонью, все еще рассаживались на свободные места, когда на место председательствующего поднялся архан детей чести Гарнак Рука Грома. Но почему-то вместо того, чтобы огласить формулу начала слушаний, он присел чуть в стороне от трибуны и молча начал рассматривать собравшихся, как будто видел их всех первый раз в жизни. От неожиданности подобного эндшпиля присутствующие перестали шептаться на отвлеченные темы, и зал погрузился в гробовую тишину. Тишину, которая была нарушена тяжелыми шагами и шелестом крыльев существа, спускающегося от входа в зал к трибуне. Поднявшись, фиолетовый повернулся к залу и, слегка приподняв крылья, соприкоснулся их кончиками. Если Хаохину не изменяла память, этот жест обозначал призыв к всеобщему единению. Затем он галантно указал Архану на его исконное место, предлагая занять его. И только после этого Гарнак, четко выговаривая каждое слово, наконец произнес: «Пусть сегодня рука Творца направит нас по пути истины, и пусть этот путь будет прямым». Слова эти пронеслись по залу, и, многократно отражаясь от его каменных стен, приобретали жесткость и тяжесть самого монолита. А присутствие за спиной говорившего огромной крылатой фигуры придавало им какой-то новый, еще неосознанный присутствующими смысл. Альтернативное русло. И давно он у вас тут подпрыгивает и бормочет? Уже 8-й цикл подряд. Сейчас как раз фаза быстрого сна. Пришлось даже вот его зафиксировать к кушетке, чтобы не свалился. Профессор Нааранг подтянул широкий ремень, которым была зафиксирована правая нога пациента. Но вы же смогли реализовать возможность передачи внешних образов через обзорные камеры, встроенные в очки, прямо ему в область распознавания? Неужели обратная передача принципиально отличается от прямой? Смотрящий недовольно вертел в руках лазерную указку профессора, лежащую до этого у него на рабочем столе в углу лаборатории. «Положите указку, герцог. Это вам не игольник, у нее нет предохранителя». «И такие да. Принципиально. Вы ведь не хотите, чтобы я вашего подопечного разобрал по деталям, даже при том, что меня интересует только одна из них?» Лаборатория, в которой происходил данный диалог, находилась непосредственно на исследовательском корабле смотрящего. Но даже здесь Сауо не позволял ему устанавливать свои правила, что несколько раздражало герцога. Корабль мчался в центральную систему Таира. Профессор выкатил целый список оборудования и сообщил, что если хотя бы один из указанных в нем элементов не будет предоставлен в самые сжатые сроки, незачем даже браться за поставленную ему задачу. Поэтому смотрящий целые сутки вел непрерывные переговоры с 4 университетами и только теперь смог вырваться на полчасика, чтобы взглянуть, не уморил ли еще Сауо Хаохина. «Пока могу вам доложить, любезнейший герцог, что у нашего пациента наблюдается скоротечное гипертрофированное развитие лобных долей, а активность мозга в период сна больше напоминает период активного бодрствования. И пока вы не соберете мне все, о чем я вас попросил, ничего нового я вам сообщить не смогу». Смотрящий из-под лобья посмотрел на лежащего перед ним на кушетке Хаохина и, повернувшись на каблуках, вышел из лаборатории. Через полчаса у них намечалась стыковка с экспрессом из САК, а потом снова нырять в подпространство. Он быстрым шагом вышел на мостик своего «Mobile in Mobilis», бурча себе под нос что-то про удивительно нахального и совершенно не желающего общаться позитивно Сауо. Когда капитан, тоже, кстати, Сауо, указал ему на 10 отметок, так же, как и они, выходящих из-под пространства, скорпионов могущественных. Эта новость обескураживала. Так глубоко в пределы человеческой зоны они никогда еще не заходили, по крайней мере, на его памяти. Скорпионы, выскакивая из-под пространства, тут же выстраивались в боевой ордер. И хотя смотрящий не сильно в этом разбирался, целью этого перестроения, видимо, был именно тот корабль, с которым они должны были встретиться. Смею предположить, что они готовятся атаковать курьера САК, ну или как минимум имитировать атаку. Капитан неотрывно наблюдал за перестроениями боевых кораблей потенциального противника. Отметки скорпионов, расползаясь на главном экране рубки, быстро меняли свои характеристики скоростей и векторов направления движения. Совсем обнаглели. Даже не пытаются прикрываться маскировочным полем. Они были еще слишком далеки от сектора встречи с курьером. У них в запасе было как минимум минут 20 для принятия решения, как вдруг ряды скорпионов неожиданно смешались, и они, разгоняясь один за другим, бросились в рассыпную, словно зайцы, завидев голодного волка. Объяснение такому поведению обнаружилось по встречному курсу корабля смотрящего. Прямо навстречу им на полном ходу вываливалась в пространство огромная черная туша рейдер-стратега. Судя по маркерам автоматического распознавания, это был крейсер 6-го флота его императорского величества Рюрик. Его предупредительный залп из носовых орудий задел край защитного поля последнего самого нерасторопного скорпиона уже в момент его гиперперехода. «Долго они его будут теперь искать?» Кивнув на потухшую отметку нерасторопного, констатировал капитан смотрящего. На голограмме внешней связи появилось ошарашенное лицо пилота-курьера со сдвинутой на правое ухо фуражкой с околышем, весьма популярной в торговом флоте САК. «Может, я чего-то не знаю? Мы опять воюем с краснозадами?» Всегда подтянутый и совершенно невозмутимый Наа неодобрительно рассматривал физиономию торговца. «Вы, юноша, видимо, редко бываете в пограничье. Имею честь информировать вас, что наблюдаемый вами инцидент не более чем обыденная практика партнерских контактов пограничных флотов. Поправьте фуражку и давайте стыковаться по шаблону 1524». Рюрик, приветливо моргнув ходовыми огнями, закрылся маскировочным полем и дал форсаж в сторону улепетывающих партнеров, видимо, имея еще шанс с ними попрактиковаться. Коммуникатор смотрящего пискнул вызовом по внутренней связи от профессора на Ранка. «Герцог, имею честь пригласить вас в лабораторию. Наш с вами подопечный желает вас видеть». Основное русло. Джунгли. Вот истинное море звуков и запахов. Если вам дадут возможность это оценить, считайте себя счастливчиком. Если нет, что же, ни вы первый, ни вы последний. Теплый фронт циклона накрыл заросли мелким затяжным дождем, моросящим и моросящим без перерыва. Это мешало преследователям, но не в меньшей степени мешало и беглецу. Хаохин не знал, откуда в нем возникла уверенность, в каком направлении бежать. Мокрые ветви больно хлестали его по лицу. Предательские корни деревьев так и норовили сбить его с ног. Но он, перепрыгивая с камня на камень, цепляясь негнущимися пальцами за лианы, продолжал двигаться вперед. Вообще, в последнее время он обнаружил у себя много разных полезных навыков, о которых никогда даже не догадывался. Как оказалось, он прекрасно разбирается в том, какие ягоды, грибы, жуки и корни могут утолить голод и жажду, не создав при этом риска для оголодавшего провалиться в кому от отравления. Он также легко мог сделать из куска подходящего камня вполне приличный нож, а из тростника и орешника — стрелы и лук. Его не нужно было учить тому, как голыми руками поймать зубастую мамлюку, прятавшуюся в маленьких озерцах с мутной водой. Как сломать хребет зубоскалу одним точным ударом в основании черепа? Откуда он все это знал? Хороший вопрос. Если бы у него было время, он непременно бы рассказал нам об этом. Но времени не было. Резкий запах гниения из утробы голодных узловых деревьев заставил его притормозить и попробовать разобраться, насколько он приблизился к этой ненасытной прорве. Дождик, наконец, затих, и только журчащие ручейки падающих с широких листьев и разбегающихся в разные стороны потоков воды мешали уловить ласковое шуршание ее жадных, скрывающихся в палой листве отростков плетей. Ближайший ствол был всего в 100 метрах прямо перед ним. Еще несколько справа и слева, на чуть большем расстоянии. Узловатые деревья, словно ведьмино кольцо грибницы, образовали перед ним непроходимый замкнутый круг, в центре которого была та самая спасительная пустота, которая могла подарить ему так необходимое сейчас время. Гончие смотрящего сюда точно не сунутся. Да и искать беглеца за этой коварной и ненасытной стеной смысла не было никакого. Если только попробовать выковырять его полупереваренный труп из гостеприимных объятий деревянных монстров. Оставался пустяк — пройти между деревьями, не наступив на их живые плети-рецепторы. Но никаких сомнений или страха Хаохин не чувствовал. Его движения скорее напоминали дикую пляску обкурившегося шамана по углям еще не остывшего костра. Наверное, он мог бы так танцевать даже с закрытыми глазами. Легкое шуршание скользящих по мокрому грунту плетей рисовало в его голове лабиринт, который должен был привести его, наконец, либо к спасению, либо к безвестной кончине. Делать нож из обломков камня необходимости не возникло. Никому не пришло в голову отобрать у него парадный кортик, который вместе с остатками изорванных брюк все это время болтался у него на поясе. Теперь самое главное — разрезать кожу на запястье и вырезать чип. Кровь тонкой струйкой несмело брызнула ему под ноги, и он всем телом почувствовал тот неподдельный интерес джунглей, объектом которого он в связи с этим стал. Резкий запах собственной крови ударил ему в голову так, что он даже не почувствовал боли, выковыривая наружу кусочек собственной плоти с намертво вцепившимся в него металлическим паучком. Он продолжал действовать автоматически, разорвал рубашку и перетянул рану. Запах крови немного утих. Приподнял один широкий зеленый лист, свисающий до земли под собственным весом. Второй, третий. Наконец, ухватил за ноги летуна, решившего переждать непогоду под этими развесистыми опахалами. Ткнул его носом в то место, где на перевязи проступило небольшое алое пятнышко. Потом сунул в рот обалдевшему от счастья и ничего не понимающему с просонья летуну комок металла вместе с теплым еще кусочком плоти. Летун щелкнул зубами и заглотил наживку. Теперь стоило его хорошенько напугать, чтобы он окончательно проснулся. Хаохин аккуратно стукнул своего будущего курьера башкой о шершавый ствол пальмы и, окунув в лужу, продолжал придерживать обеими руками до тех пор, пока из воды не перестали подниматься пузырьки воздуха. после чего подброшенный в воздух летун, вне себя от возмущения, позора и ненависти ко всем гуманоидного вида живым организмам, взмыл высоко в воздух и дал такого стрекача, что можно было надеяться как минимум километров на 20-30 его безостановочного полета. А как необычно все это началось. Заседание совета шло своим чередом, а в голове Хаохина, безо всякого разрешения или желания с его стороны, продолжал самораспаковываться какой-то совершенно невообразимый по объему упорядоченный информационный массив, который сам находил место, а может и создавал место для своего размещения. На майора нахлынули новые воспоминания, как будто он прожил две жизни одновременно. Пожалуй, даже новые воспоминания были ярче и четче. Совсем другое детство в бескрайних снегах ледяной пустыни, потаенные уголки подземного убежища, остатки еды в огромных кастрюлях, рычащие оскаленные окровавленные пасти ледяных воров. Эта вторая жизнь была жестокой и страшной и заставляла смотреть на окружающий мир совершенно по-другому. Нещадно чесался лоб. Смотрящий, сидящий рядом с ним на скамье в зале правосудия, что-то без устали нашептывал ему на ухо. А вокруг майора происходил некий ритуал с известным всем присутствующим заранее финалом. Телеметрия капсулы полностью подтвердила его слова о том, что в нее он попал в бессознательном состоянии и что был далеко не единственным спасшимся. Результаты медицинского теста по какой-то причине были засекречены, в том числе и от него самого. Но самое неприятное заключалось в том, что архштурман-майор Саареста, один из нескольких тысяч таких же, как он, никому неизвестных слуг Творца, был приглашен могущественными для продолжения прохождения службы в один из их анклавов, расположенный глубоко внутри их зоны влияния. С повышением, конечно. Все это вместе взятое, плюс выставленное возле его дома оцепление, плюс усиленная охрана Дворца Совета Арханов, просто не оставляли Хаохину шансов на непонимание ситуации. И он не ошибся. Его слова высочайшей благодарности Совету и его благороднейшим покровителям прозвучали как нечто само собой разумеющееся. Выходя из зала правосудия, Хаохин читал в глазах своего наставника, смотрящего на два мира, искреннее желание приковать его к себе магнитными наручниками. Возможно, он так бы и сделал, если бы у него возникли хоть малейшие сомнения в лояльности внука. Дисколет ждал их, не выключая двигателей. Все было абсолютно предсказуемо, кроме одного. Хаохин никак не мог предположить в себе хороших навыков рукопашного боя, да еще настолько хороших, что смог удивить этими навыками даже престарелого разведчика могущественных. Альтернативное русло. Отсутствие охраны перед входом в лабораторию смотрящий списал на боевую тревогу, объявленную, как только появились первые отметки скорпионов. Он послушно подставил правый глаз под сканер сетчатки и толкнул дверь ногой. Однако после третьего шага за порог лаборатории, представшая его взору картина вызвала в его невыспавшемся сознании нехорошее предчувствие. И он остановился, разглядывая тело профессора, зафиксированное в его любимой каталке с заклеенным медицинским скотчем ртом и лазерной указкой, той самой торчащей у Наа из носа. Легкий толчок в районе пятого позвонка окончательно испортил настроение герцога, при этом вогнав его в состояние полной прострации. Бренное тело аристократа, не удержавшись на ватных ногах, рухнуло на белоснежный полимраморный пол лаборатории. «Я могу поговорить с капитаном-лейтенантом Хаохином Саареста?» Глухой голос за стальной лабораторной дверью показался Хаохину отчаянно знакомым, и только теперь он почувствовал, как разжимаются его кулаки. Он отключил магнитный замок, но в распахнутую дверь никто не вошел. Зато рядом с лежащим возле дальней стены телом смотрящего материализовалась знакомая черная фигура. «Что-то наш старейший нехорошо выглядит. Ты его куда-то ткнул?» «Не помню. Кажется, в шею». Кондиционер наполнял помещение кабинета смотрящего в его дворцовом комплексе на светлой, мягкой и влажной морской прохладой. Звуковой имитатор дополнял запахи моря криками чаек и шелестом прибоя. Огромная трехмерная голограмма во всю стену кабинета освещала помещение отблесками заходящего солнца, играющего на мелкой ряби прилива. Сам герцог, с обмотанной шарфом из верблюжьей шерсти шеей, сидел за рабочим столом и бросал обиженные взгляды на своих гостей, расположившихся напротив него на мягких пузатых пуфах. «Чего ты надулся-то, как старый индюк? Вон Наг философски к проблеме подошел, пропыхтелся и уже заканчивает монтаж оборудования на твоем бомбовозе. Я же говорил тебе, расскажи парню все как есть». «У меня других дел нет. Да и что это изменило бы? Парень прямо из джунглей на инстинктах. А инстинкты у него еще те. Лучше бы его вообще от кушетки не отстегивать». Смотрящий снова поежился в своем кресле и погладил рукой шарф. «Ладно, в конце концов, проблема не во мне. Что делать будем?» «Как обычно, мир спасать. Сам знаешь, то, что нас не убивает, делает нас только сильнее». Ярл бросил понимающий взгляд на шею герцога и подмигнул Хаохину. «Теперь у нас есть возможность как нельзя лучше рассмотреть ту последовательность событий, которая нас так привлекла здесь, в этом мире. Но сейчас развивается параллельно там, в мире взаимной любви и уважения с нашими партнерами. Для начала Хаохину нужно выжить и определиться с расстановкой реальных сил, как взаимодействующих, так и противостоящих друг другу. Найти очаги сопротивления, а я так понял, что таковые имеются. Собственно, для него это обычная работа. Он ведь не воспитателем в яслях трудоустроен. Выбор тактики для выполнения этой задачи оставим за исполнителем. Ему там у себя в кустах виднее. Жаль, конечно, что там наш капитан, как и здесь наш майор, только наблюдатели. Но если верить им обоим, или, если вам будет угодно, ему одному, память обо всем произошедшем как до того, так и после у них общая. И к тому же способности майора постоянно растут, приближаясь к способностям его, в кавычках, «напарника». Наша обязанность состоит в том, чтобы наладить оперативную связь, то есть получить возможность вести оперативный диалог со своим агентом не постфактум, а в режиме онлайн. Тем более, что, как я понимаю, в том мире Хаохину придется проводить гораздо больше времени, а его возвращения будут носить незапланированный и эпизодический характер. Это, по словам Сао, непросто, но и не невозможно. Все? Или я что-то упустил? Ага. Ну и, конечно, привязывать к кушетке офицера разведки 6-го флота Его Императорского Величества в дальнейшем не рекомендую. Поскольку кушетка — это не панацея, а жизнь профессора, как и ваша, герцог, мне очень дорога. Хаохин, все это время молча наблюдавший за своими наставниками, выслушав оптимистичную речь самого старого, решил, что пора и ему задать пару вопросов. А что здесь подталкивает наших партнеров к усилению далеко не партнерской активности? Я так понимаю, что глубокий рейд за кораблем САК они устроили не из соображений оказания ему посильной помощи в доставке его груза. Ярл бодро поднялся с пуфа и по-товарищески хлопнул его по плечу. «Нашими проблемами здесь, капитан, я займусь сам. Ты смотри, будь поаккуратнее там. И постарайся герцога не бить больше по шее. Уж если совсем приспичит, найди у него место помягче. А то он не такой живучий, как мы с тобой». Ив и Хаохин оставили хозяина дома залечивать раны и вышли к посадочной площадке дворцового комплекса. Корабль был готов к старту, и как только учитель с учеником поднялись на его борт, система охраны замка дали коридор на внутреннюю орбиту Светлой. Работа автонавигатора не требовала ручного управления. «Ты знаешь, я всегда полагал, что корректировка прошлого полностью поменяет всю цепочку причинно-следственных связей, и настоящее получит скачкообразный переход к новой реальности, а оказалось все намного сложнее. Образовался новый, независимый поток, существующий параллельно уже произошедшим событиям». Черный ярл прервался и посмотрел на острие копья, сидящего в кресле дублирующего пилота. Его голова была откинута на подголовник. Он спал. Основное русло. Время отсрочки истекало. Наверняка обиженный летун уже поджарен, а траектория его полета подверглась обратной аппроксимации. Пересечение вектора этой аппроксимации и вектора первоначального движения группы захвата укажет точку, в которой нужно искать беглеца. Мать? Сейчас ей ничего не грозит. Ее будут беречь как минимум для того, чтобы в нужный момент использовать как приманку. А уж о том, чтобы попробовать к ней пробиться, не может быть и речи. Уж где-где, а там его ожидает очень теплый прием. Где еще его гарантированно дожидаются гвардейцы детей чести? В космопортах? Рядом с базами флота? Во дворце смотрящего на два мира, которые он знает как свои пять пальцев, и где есть как минимум один корабль, на котором можно покинуть Завроз. Инстинктивно майор двигался в направлении, перпендикулярном направлению, в котором он с Аказией запустил свой идентификатор. И сколько он помнил карту этой части материка, в которую его занесла нелегкая на дисколете, заимствованном у дедушки, через пару часов он выйдет к заповедным предгорьям, пустынному месту, лежащему в 100 километрах от бывшего дворца Тирана, последнего человеческого правителя этой планеты. Черный провал в базальтовой породе Хайхин заметил только по той причине, что лучи восходящего светила, отразившись от белой шапки пика полнолуния, осветили нависающую над этим провалом скалу, заглянув под ее подбрюшье. Провал был неглубоким, не более 20 метров вниз. Но не сам провал, не его освещенные отвесные стены привлекли внимание беглеца. На дне этой обычно скрытой в тени расщелины блеснули стальные конструкции явно неприродного происхождения. Лестница вела еще метров на 30 вниз, пока ноги не ступили на каменный пол площадки, освещенный мерцающим светом фосфоресцирующих стен. Перед платформой возвышалась пластиковая капсула с откидной прозрачной дверцей. Древний и от этого очень простой механизм капсулы находился в работоспособном состоянии. В полумраке помещения на ее приборной панели отчетливо выделялись всего две клавиши. Зеленая клавиша со стрелкой «Вперед» и красная с неизвестным, но интуитивно понятным Хайхину символом, похожим на перечерченную окружность. «Поехали», — сказал Хайхин и нажал на зеленую клавишу. «Как там Ярл сказал?» «Там, в тиши резиденции, нависающей над ледяной пустошью, во вселенной, не имеющей к его собственной реальности никакого отношения. Тому, другому Хайхину, капитан-лейтенанту. Ему там из кустов виднее». Майор год не был дома, да и до экспедиции не очень интересовался делами человеческих конгломератов. Ну, карту распределения их зон влияния он, конечно, знал, но... Все его однокашники, с которыми он общался в штурманском училище, были распределены в разные миры могущественных и, как он сейчас понимал, не столько участвовали в процессе, сколько тестировались в нем. Да и что в этом толку? Теперь он для них либо враг, либо просто никто. И еще. У него никогда не было не только друзей, но даже знакомых среди людей. А попадись он соседям на их огороде, его, скорее всего, просто припрячут куда-нибудь в глубокую яму, причем не столько из соображений межвидовой неприязни, сколько из элементарной осторожности. Конечно, совпадений в двух параллельных реальностях было больше, чем отличий. На своем месте были и САК, и торговцы Таира, и Российская империя, и даже султанаты Регула и Субры. Но их взаимоотношения с могущественными сильно разнились. Да что разнились? В реальности капитана Хайхина никаких взаимоотношений, за исключением военных стычек, с могущественными просто не существовало. Да и про благородных донов майор Хайхин что-то ничего не припоминал. Нужно было как можно быстрее восполнить все эти пробелы. Самым простым способом сделать это было подключиться к информационной паутине человеческих миров, а значит, либо попасть на одну из их планетных систем, либо хотя бы на один из их кораблей. Вагон, мягко покачиваясь, мчался куда-то вперед. Сколько времени это будет продолжаться, Хайхин не знал. В данной ситуации самым лучшим времяпрепровождением было бы выспаться, а заодно посетить тот мир, в котором ему пока ничего не угрожало. Но этот мир мог ему этого не простить. Через 15 минут скорость капсулы резко упала, а затем она и вовсе остановилась, мягко уткнувшись в магнитную тормозную подушку, установленную возле платформы, которой заканчивался этот длинный коридор. На этот раз представшее перед беглецом помещение было не в пример обширнее того, в котором он решил первый раз нажать на зеленую кнопку. Здесь были еще три платформы, раздвижные двери, похожие на двери лифта, и широкая мраморная лестница, ведущая куда-то вниз, в темноту подземелья. Возле лифта Хайхин рассмотрел вмонтированный в стену прибор, очень напоминавший древние биометрические замки людей. Значит, туда соваться было бессмысленно. Еще возле двух платформ просто не было капсул. Оставалось два пути. Либо по лестнице, либо в третий коридор. Рассудив, что воспользоваться коридором он сможет в любой момент, Хайхин собрался было начать спускаться вниз по каменным ступеням, как его обостренный слух, в абсолютной тишине окружавший его, различил какую-то вибрацию за дверями, снабженными биометрическими сканерами. Он на секунду прислушался. Не оставалось сомнений в том, что вибрация усиливалась. Видимо, лифт спускался к нему, и спускался очень быстро. Экспериментировать с лестницей не оставалось времени. И Хайхин вновь вошел в вагон капсулы, которая тут же помчалась по третьему коридору этого странного, забытого всеми лабиринта. Второе подземное путешествие оказалось много короче первого. Скальная шахта заканчивалась внезапно и переходила в прозрачную подводную трубу, уложенную по дну расщелин, заполненной прозрачной водой горного озера. Уклон трубы резко поднимался вверх. Скрежет пластика о монорельс и резкое падение скорости означали, что преследователи решили запереть майора в этой трубе, как в мышеловке, потому что так же внезапно, как его капсула очутилась на дне горного озера, отключилась энергия, обеспечивающая ее движение по монорельсу. Только благодаря уже набранной высокой скорости капсула по инерции все еще двигалась вперед к большому пузырю, которым заканчивалась труба. Пузырь посредством переходного шлюза был пристыкован к темной громаде, нависающего над ним корпуса древнего корабля. Судя по резким очертаниям кормы и выступающим из нее дюзам двух маршевых движков, занимающим добрые 3/4 от всего остального корпуса, это была разновидность скоростного межсистемного курьера очень старой конструкции. Майор с таким никогда не сталкивался. Зато капитану эта посудина была хорошо знакома. Такие корабли, переделанные под гражданские нужды из военных корветов первой модели, с демонтированными минными накопителями и системами фазированного наведения и распределения огня, частенько встречались на периферийных планетах, где использовались в качестве тягачей и швартовщиков. При этом выработка ресурса на них достигала порой 85 и более процентов. У данного корабля должно было быть как минимум 3 входных шлюза, кроме основного командного, к которому и был пристыкован подводный коридор. Имелись еще грузовой и кормовой технические шлюзы, и открывались они, сколько помнил Хаохин, как к автоматикой, так и механически. Причем и изнутри, и извне корабля. Смотрящий явно недооценил своего молодого подопечного. Да и какую угрозу мог представлять заурядный штурман для его тренированных гвардейцев, имеющих к тому же немалый практический опыт исполнения оперативных задач на многочисленных планетах, сотни тысяч которых входили в состав территории, подконтрольной могущественным. Первое поколение Детей Чести было не просто первыми человеческими представителями, работающими на его покровителей. Они были результатом глобального генетического эксперимента фиолетовой трапеции, вымуштрованные и обученные самым рациональным способом подавления любого физического сопротивления со стороны многочисленных подконтрольных рас, они в одиночку легко могли раскидать с десяток опытных бойцов низшей касты. Часто одно лишь появление их отрядов на планете тут же приводило к прекращению любого сопротивления со стороны недовольного местного населения. Даже самки из этого поколения отличались воинственностью и совершенно беспрецедентной живучестью. Второе же поколение Детей Чести, к которому и принадлежал воспитанник Смотрящего, было, напротив, спроектировано так, чтобы решать куда более интеллектуальные задачи, и готовилось могущественными для того, чтобы стать офицерами этой смертоносной армии. Поэтому герцогу даже в голову не приходило, что его абсолютно лояльный ученик проявит сколь агрессивное, столь и профессиональное сопротивление при его отправке к фиолетовым. Однако, как только они поднялись на мостик дисколета, произошло невероятное. Майор буквально растворился в пространстве тесной рубки машины, серой тенью размазавшись по всему объему ее замкнутого пространства. Гвардейцы, словно зеленые юнцы, не успев моргнуть глазом, обезоруженные и с покалеченными конечностями, один за другим вылетели на каменный настил площади под опорой дисколета. Самого Смотрящего Хайхин, пару раз нежно приложив ногами в голову и грудь, отправил вслед за ними и, подняв дисколет в воздух, помчался прочь от Дворца Совета Арханов. Странный, глупый, безрассудный поступок мог свидетельствовать только об одном. Катастрофа, пережитая майором, пагубным образом отразилась на его психике. С умалишенными Детьми Чести Смотрящему еще не приходилось иметь дело. Но если этот субъект и дальше будет действовать как псих, не составит труда его быстро захомутать и отправить туда, куда было предписано. Группа захвата уверенно шла по его следу до самого того места, в котором они наткнулись на этих лесных монстров, настоящий бич тропических джунглей Завроса. Было потеряно полчаса драгоценного времени и один из гвардейцев. Но самое неприятное — Беглец вдруг изменил направление движения и так резко увеличил скорость, как будто сумел оседлать еще один дисколет. Картина погони прояснилась только к утру следующего дня, но и без этого было понятно, что этот умалишенный перехитрил смотрящего. Вызов коммуникатора оторвал Диархана от неприятных мыслей. Его вызывал личный секретарь, который сообщил о том, что ему предписано немедленно прибыть в резиденцию куратора планеты. Может ли смиренный слуга предстать перед могущественным? Неспосылающий, как обычно, не выказывал ни малейших признаков раздражения